Глава 9. Без тебя не было бы меня. Не знаю, в какой момент я уснула, но проснулась одной из первых на утро от женского крика на этаже и принялась осматриваться в номере, вспоминая, как вообще здесь оказалась и пытаясь осознать, откуда донесся звук. Шум поднял не только меня, но и Виолетту. Я перехватила на себе ее обеспокоенный взгляд. Она поспешила проверить, все ли остались в номере из тех, кто смотрел с нами Кэрри, тихо шепча себе под нос цифры. Наконец, удостоверившись, что все были на своих местах, она аккуратно повернула руку Артура так, чтобы посмотреть на циферблат часов. 11 утра. Хорошо, что уже утро», — с облегчением прошептала она. «И что это меняет? Кто-то же кричал, я слышала. К тому же завтрак уже закончился». Виола отмахнулась. «Раз уже утро, то как минимум проблема явно не потустороннего характера и вряд ли касается нас, в отличие от проблемы с завтраком. С каких это пор все плохое происходит в Ксертоне исключительно по ночам? Допустим, меня вчера переклинило при свете дня. Но ты-то здесь, а крики там. К тому же слабокровные всегда пробирались в последнее время именно ночью. Они пусть и одержимые, но не настолько глупые, чтобы рисковать и показываться при всех, когда в городе кипит жизнь. Их работа – нападение из тени на особо слабые места». «Вот уж обнадежила». Аккуратно переложив голову Дианы со своего плеча, я соскользнула с постели и принялась искать обувь. На удивление, остальные ребята даже не шелохнулись и продолжали мирно спать. А Виолетту, судя по всему, мало интересовали причины шума. «Ты что, пойдешь смотреть?» Я села на край кровати и принялась зашнуровывать кроссовку. «Ну да, что еще остается, если другим по барабану?» Виолетта запрокинула голову на спинку кровати и закрыла глаза. Двумя пальцами она принялась массировать переносицу, точно стараясь сдержать раздражение. «С возвращением, Виолетта в дурном расположении духа! Этого мне еще не хватало в начале дня!» «Я пойду с тобой», — наконец сказала она и поднялась, когда я приступила ко второй кроссовке. «Лучше не утруждайся». Я встала и, не желая напитываться настроениями Виолы, поспешила выйти в коридор. Несмотря на время, на этаже девочек было тихо. Слишком тихо. Все двери как одна закрыты. Не было видно ни ремонтников, которым давно следовало приступить к делу и заняться душевой в моем номере, ни тележки уборщицы, ни одноклассников или на худой конец кого из спортсменов. Странно. Очень странно. Осторожно ступая, я принялась продвигаться вдоль дверей, прислушиваясь к шуму за ними, но слышала только твердые шаги Виолы, которая вскоре примкнула ко мне в коридоре. Она успела собрать волосы в высокий хвост и натянуть на себя темно-фиолетовый балахон на молнии, который застегнула до самого подбородка, как будто так легче свыкнуться с неприятным пробуждением, пусть оно и случилось в объятиях любимого человека. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила она и зашаркала рядом. «Ты можешь ступать потише? Можешь же?» «Я в шлепках». Я нервно втянула воздух. «Тогда постой, пожалуйста, на месте. Ни черта не слышно». «А что ты собираешься услышать?» Она усмехнулась. «Еще один крик?» «Думаю, для этого прислушиваться бы не пришлось. Я пытаюсь понять, происходит ли вообще что-то странное на этаже». «Да», — уверенно подтвердила она. «Ты крадешься вдоль номеров и подслушиваешь под чужими дверьми». «Кандор, дай мне сил. Тебе обязательно снова быть такой занозой? Вот что я тебе сделала?» Виолу вопрос застал врасплох. Она хмуро смотрела на меня, сложив руки перед собой, точно не могла определиться, стоит говорить со мной на чистоту или нет. В конечном счете я пришла к выводу, что такого подарка ждать от Виолы бесполезно. Слишком дорогим он был и явно мне не по карману. Послышался звон, как если бы в номере впереди кто-то разбил посуду, а затем приглушенные ругательства. И этот голос был определенно знаком нам обеим. «Там!» – я указала на нужную дверь, и Виола двинулась вперед. «Слышу». Она дважды постучала, и когда никто ей не открыл, настойчиво ударила костяшками пальцев по деревянной поверхности еще несколько раз. Дверь перед нами распахнула Татьяна с крайне возмущенным выражением лица. Вспоминая, как еще недавно она ломилась в дверь моего номера, я усмехнулась, что не по вкусу пришлось собственное лекарство. «Чего вам?» – с порога спросила она, перегораживая собой происходящее внутри. «Где Даша?» – в глазах Виолы метались молнии. «В Караганде!» – Дерзко ответила Таня и собралась уже захлопнуть дверь перед лицом Виолы, но та без малейшего усилия остановила ее на полпути. «Нам тут не до развлечений, потом зайди!» «Что случилось?» «Это Даша кричала?» «Мы с Виолой спросили наперебой одновременно, и я была рада, что ей не безразлично, как и мне, судьба подруги». «Ничего не случилось!» Сквозь зубы процедила Татьяна, с напором налегая на дверь, но та не поддалась. Возможно, у Ростовой был припрятан целый арсенал талантов, однако тягаться в силе с молодой и в данный момент крайне обеспокоенной вампиршей она точно не могла. «Кто там, Тань?» – подала голос Даша, и я готова была поклясться, что она плачет. Судя по произошедшему далее, так же показалось и Виоле. Она толкнула перед собой дверь, и Ростова отлетела за ней следом, звучно ударившись затылком о стену. Виолетта даже не обратила внимания на это. Она прошла в номер, осматриваясь по сторонам и ища Дашу. Стоило ей завернуть в спальную зону, как Виола замерла, уставившись, вероятно, на свою находку. Мне показалось, что она на мгновение даже задержала дыхание, однако облегчения в ее позе не было. «Ты нормально?» Из вежливости, а не реального переживания, спросила я Таню, которая морщи стерла затылок. Получив в ответ короткий кивок, я быстро утратила интерес к ее судьбе и прошла за Виолой. Она продолжала стоять как вкопанная и смотреть перед собой. А смотреть там было на что. Даша сидела на кровати и выглядела абсолютно разбитой. Она закрывала лицо руками и тихо плакала. В ногах у нее лежало мокрое полотенце, а на голове вместо благородных мягких кудрей цвета вороного крыла было нечто напоминающее взъерошенную мочалку яично-желтого цвета. Мне почти физически больно было на это смотреть, ведь я понимала, что произойди подобное перед выпускным со мной, мне бы захотелось провалиться сквозь землю и прикрыться коандором как одеялом на случай, если потребуется кому пальцы откусить, лишь бы никто не тревожил. Но я и Виолетта уже стали свидетелями ее позора, а потому она смиренно молчала, ожидая от нас насмешки или, наоборот, активного сочувствия. Мне смешно не было, да и Виоле, судя по ее виду, тоже. Мы в ступоре продолжали смотреть на Дашу и ждать хотя бы чего-то, что она прогонит нас или разрыдается еще сильнее, но никакой реакции. Татьяна тоже ничем не помогала. Ростова вернулась, закрыв за собой дверь в номер, и осталась со стороны наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Когда общее молчание стало затяжным, я решила взять все в свои руки. Мне было невыносимо продолжать смотреть на мучения Даши. В конце концов, если она не захочет помощи, то всегда успеет меня прогнать. Я подошла к ней ближе и потрогала еще мокрую после смывания краски прядь волос. «Из хороших новостей», осторожно начала я, садясь перед Дашей на корточке. «Волосы твои не сожжены». Она всхлипнула и, наконец, приоткрыла лицо. Впервые увидев подругу без привычных очков, я заметила, какой красивой была радужка ее глаз, золотистой, с красивыми темно-зелеными, словно вершины ели и летом вкраплениями. «А из плохого?» – гнусаво спросила Даша, готовая с новой силой предаться рыданиям. «Из плохого?» Я в утешительном жесте положила ладони ей на колени. «Цвет вряд ли подойдет к твоему платью». Даже мягкая и немного завуалированная формулировка не спасла Дашу от последующего крика отчаяния и новых слез. Только тогда Виола опомнилась и тут же оказалась на кровати рядом с Дашей. Как безвольную куклу, она притянула подругу к себе и, обхватив ладонью Дашу за затылок, приложила к собственному плечу, позволив ей хорошенько выплакаться. Даша совсем размякла в руках Виолетты, ища утешения, и перестала сдерживаться. В моей же голове быстро закрутились шестеренки. Я надеялась вспомнить хоть что-то полезное об окрашивании волос, но проблема в том, что я никогда этим не интересовалась. Всегда носила родной цвет, а каждый визит в парикмахерскую заканчивался просьбой подровнять кончики. Делать было нечего. Выудив из кармана телефон, я открыла список контактов и нашла мамин номер. Послышалось несколько длинных гудков, прежде чем она ответила. «Алло, Ася, у тебя все хорошо?» «У меня да, а вот у Даши...» Я снова окинула взглядом безутешную подругу и решила, что для продолжения разговора лучше выйти в коридор. «Не очень». Кратко описав ситуацию, я попросила маму о помощи. Но она, как и я сама, мало что понимала в волосах, зато предложила идею, которая пусть и временно решала проблему. Оставалось только доехать до супермаркета покрупнее, где, возможно, продавалось нужное. «Я бы свозила тебя, но пока помогаю Денису и его матери с садом на территории комплекса. К выпускному будет настоящее заглядение». «Жду не дождусь, когда увижу, ведь там пройдет торжественная часть выпускного». «Да, поэтому сейчас мы особенно стараемся. Без магии, сама понимаешь, в такой короткий срок мало что получилось бы». «А это не опасно?» Заговорщически понижая голос, спросила я, беспокоясь, что кто-то в коридоре может объявиться не вовремя и случайно услышать обрывок разговора. «Что ты имеешь в виду?» «Ну что вы колдуете на территории комплекса?» «Сюда нет доступа никому, кроме нас. По периметру сад закрыт высокими деревянными ставнями, чтобы не испортить сюрприз». «Как-то слишком сложно все», — удивилась я. «И Татьянин отец не возражал?» «О нет, напротив, сад же станет одной из фишек открытия комплекса. Любят же в Ксертоне разводить растительность». «А почему нет, если это красиво?» Фраза прозвучала так беззаботно, что напомнила мне прошлую Марию, которую я хорошо знала, и эта ассоциация на мгновение вызвала улыбку. Но затем горечь вернулась. Я больше не знала, когда мама была со мной настоящей, а когда играла роль для прикрытия своей сущности беглой ведьмы. «Красиво, но недолговечно, как сами цветы». «Это мы еще посмотрим», — ответила она с легкой усмешкой и выдержала небольшую паузу, нагоняя интригу. «Ты удивишься, на что будут способны эти цветы, когда мы закончим». «Хорошо», — я немного замялась. «Ладно, мне пора. Если хочешь, можем завтра съездить и все купить, чтобы помочь Даше». Предложение звучало соблазнительно, но, аккуратно заглянув в номер и прислушавшись, я быстро поняла, что Дашины рыдания и не думали успокаиваться. Хотелось мне того или нет, но проблему нужно было решать сейчас и быстро, пока желтое буйство не увидели другие одноклассницы. Ее точно поднимут на смех и будут подтрунивать до конца выпускного, если узнают. «Боюсь, завтра уже будет поздно. Спасибо за помощь, мы дальше как-нибудь сами». «Ладно». Она выдохнула на полуслове с едва уловимой долей разочарования в голосе. «Если что, звони еще, не стесняйся. Может, придумаем другой вариант, если ничего не получится. Последнее время мы так редко говорим». Слова матери задели в моей душе определенные струны, но мне меньше всего хотелось сейчас продолжать за них тянуть. «Одна проблема за раз – мой новый лимит». «Будем надеяться, что все получится с первого раза. Пока». Я нажала на кнопку сброса на экране и еще какое-то время смотрела на заставку телефона, сама не зная, чего жду. Мне просто нужна была передышка, но жизнь упорно отказывалась ее давать. Я вернулась в номер и с порога заявила, что знаю, как решить проблему. Виола с некоторым недоверием посмотрела на меня, но все же прислушалась. «Нужно закрасить цвет». «Ты с ума сошла?» – запротестовала она. «Мы же ей все волосы повторным окрашиванием убьем». «Мама сказала, не убьем, если средство будет оттеночным». Я обратилась к Тане. «Вы чем ее красили?» Татьяна с испугом посмотрела на меня. «Чего это вы? Я здесь ни при чем!» Она ткнула в сторону Даши. «Это она сама себя так!» «Да неважно уже, сама или не сама. Чем красили? Где упаковка?» Таня удалилась в ванную комнату, а когда вернулась, протянула мне темную прямоугольную коробку из-под магазинной краски. Я изучила информацию на упаковке и убедилась, что мама правильно поняла ситуацию. «Ну, все понятно», — я демонстративно потрясла коробкой. «Это сильный осветлитель, который Дашины темные волосы высветлил на 9 тонов, но из ее родного цвета никогда бы с первого раза не получился красивый блонд. Зато теперь у нас есть желтоватая база, на которую хорошо может лечь другой оттенок. Главное не брать сразу черный или очень темный, может пятнами пойти при первом же мытье головы». «И что ты предлагаешь?» «Поехать в магазин и взять оттенок поярче». Даша отлепилась от Виолетиного плеча и, растирая кулаком жгучие слезы по лицу, с дрожью в голосе сказала. «Мне плевать, какой это будет цвет. Только не желтый, пожалуйста. Сделайте что-нибудь». «Тише, моя хорошая». Виола вновь потянула Дашу к себе, продолжая утешать. «Тише». Виола подала мне знак, чтобы я поскорее убралась из номера и приступила к выполнению плана. Рассчитывать, что она поведет машину, было глупо. Сейчас Дашу явно устраивало только плечо Виолетты. Подумав, кто еще мог бы мне помочь, я направилась в номер, где, как надеялась, до сих пор спали Диана, Макс и Артур. Кто бы мог подумать, что вампиры могут так крепко спать? Я стучала, звала ребят по именам, но, как назло, тишину по ту сторону двери нарушало лишь стройное сопение счастливцев, которые провели всю ночь за разговорами. Похоже, чуткость к звукам – сильно выборочное явление. Чем тревожнее по жизни ты сам, тем легче ослабить сладкие объятия Морфея. Возвращаться и каким-то чудом отрывать Виолу от безутешной Даши, чтобы съездить в магазин с ней, я не рискнула, а потому отправилась в фойе искать, кто бы еще мог помочь. Внизу оказалось малолюдно и, к сожалению, никого из тех, кого я знала по имени. Наверное, это и были ребята из спортивных команд, которые вместе с нашей параллелью въехали в отель. Тогда я решила попытать удачу на стойке регистрации. «Простите», – вежливо начала я, – «вы не могли бы вызвать для меня такси?» «Добрый день». Девушка в безукоризненно белой блузке с высоким воротом, застегнутым на все пуговицы, приветливо улыбнулась мне и быстро принялась печатать запрос на компьютере. «Да, конечно, с удовольствием. Куда поедете?» Я попробовала вспомнить подходящий магазин, но на ум ничего не приходило, кроме супермаркета родителей Ника. Однако заявляться на их территорию я давно зареклась. Не то что походы за продуктами, я даже просила Костю перевести дедушку к нам из питомника, обещая ухаживать за ним должным образом, но отец лишь посмеялся в ответ, сказав, что я не знаю, о чем прошу. Я не знала, как жили сейчас приемные родители Каримова, не знала, смогли ли они переменить свое отношение ко мне. По понятным причинам у меня не было никакого желания вновь пересекаться с ними или ворошить воспоминания, оказавшись там. Меньше всего мне хотелось обрастать новым ворохом проблем. «Здесь есть поблизости большой супермаркет?» Девушка с опаской метнула на меня неоднозначный взгляд, и я не понимала, как его трактовать, пока она не уточнила. «С алкоголем?» «Ну, конечно. Все ждут, что свеженькие выпускники будут пытаться разжиться выпивкой». «Нет, с краской для волос». Девушка с подчеркнутым удивлением изогнула бровь, но ничего не сказала. Ее пальцы шустро запорхали по клавиатуре, вводя запрос в интернете. Когда, наконец, она нашла подходящий адрес, то сняла телефонную трубку со стойки и приложила к уху. Коротко поговорив, как я предполагала, со службой такси, она назвала мне цену до адреса. «Это только в одну сторону?» – спросила я и тяжело сглотнула в глубине души, надеясь на отрицательный ответ. Но, к моему несчастью, девушка утвердительно кивнула. «Блин, такси стоило целое состояние!» «Подтверждаете?» Я усиленно замотала головой. «У меня даже столько наличных при себе нет. В Ксертоне, в отличие от Ростова, пока еще нельзя удобно вызвать такси через приложение, а уж перевести оплату со своей карты на карту водителя без долгих уговоров и подавно. Я поняла это еще когда собиралась на Хэллоуин и вызывала нам с девочками такси по оставленному папой номеру». Когда девушка повесила трубку, я попробовала уточнить, можно ли добраться отсюда до супермаркета на общественном транспорте. В ответ я получила довольно долгие и подробные объяснения, как выбраться из лабиринта сада Эдельвейсов, сколько километров и по какой дороге пройти, где расположена автобусная остановка, как она выглядит, и узнала, что автобусы ходят примерно раз в час. Вот обязательно было строить новомодный комплекс там, куда только с водителем и доберешься. Покрутив в руках мобильный, я начала пролистывать список номеров, думая, кому еще могла бы позвонить. Глаза наткнулись на имя Стаса, и сердце заныло в груди. Вчерашняя смелость, а также желание поскорее расставить в наших взаимоотношениях все по своим местам, растворились в небытии. В голове кружилось множество вопросов, и ответы, которые просились сами собой, по ощущениям забивали новый гвоздь в воздушный замок, что оберегал остатки моих надежд на «и жили они долго и счастливо». «И жили они долго» было нам обеспечено по праву рождения, а вот второе... Я так легко представила, как Стас будничным тоном говорит, что не ищет ничего серьезного и вообще скоро уезжает в столицу. Еще проще было вообразить, как после этих слов к моим глазам подступают слезы. Просматривая в голове всевозможные сценарии, я будто проживала их на самом деле. Точно каждая из возможных ветвей будущего корнями вплеталась в мое сознание, оставляя там отпечаток. Но я так устала жить, когда перед глазами мелькает сотня картинок, но ни одна по-настоящему не отражает реальность, в которой мне приходится существовать. Я постаралась убедить себя, что Стас еще наверняка не вернулся на территорию спа-центра, и мне удалось удержаться от звонка ему. Я искренне захотела взять ситуацию в свои руки и справиться совсем в одиночку. Мне нужно было это, как глоток свежего воздуха поутру. Теперь так мало в жизни действительно принадлежало мне самой, без оглядки на темного попутчика и силу, что текла по моим жилам. Даже маленькая личная победа, пусть даже в решении проблемы, которую создала не я, могла стать в эти дни хорошей опорой. Выбраться с территории сада эдельвейсов оказалось непросто, но все же возможно. Дурацкие указатели на дороге вместо того, чтобы помочь, сильнее запутывали, но я отказывалась сдаваться, то и дело возвращаясь к главной дороге, в очередной раз свернув не туда, пока, наконец, не осознала, что наверняка именно самая широкая из дорог и приведет меня куда надо. В конечном счете логика оказалась правильной, и вскоре я оказалась у кованых ворот, что видела ранее вместе с отцом. Дальше оставалось самое сложное – найти злополучную автобусную остановку через 3 километра. Первое время карта на телефоне отлично показывала мое местоположение. Честно говоря, в начале пути она оказалась не особо и нужна, ведь приходилось просто держаться главной дороги, петляя вместе с ней вдоль опушки леса и редких деревенских домов. Когда строения стали встречаться все реже, а пейзаж стал изумрудным благодаря густым елям и соснам, сигнал пропал. Моя точка на карте элементарно перестала двигаться, в то время как я продолжала пробираться все дальше. Монотонная дорога по-своему давала беспокойному уму передышку, однако тишина меня тяготила. Жаль, я не взяла с собой наушники в спешке, хотя бы музыку послушала. Не было слышно даже пения птиц. Весь лес затаился, заметив меня, чужачку, и с опаской наблюдал, пройду я мимо или остановлюсь, собираюсь ли навредить обитателям чаще. Я заметила, что после обращения стоило мне зайти поглубже в лес, как гробовая тишина вязко пропитывала атмосферу вокруг. Животные, в отличие от людей, не обманывались хрупкой подростковой внешностью. Они чуяли, чем на самом деле я была, и подозревали о силе, скрытой глубоко под удобной личиной старшеклассницы. Во дворе ко мне больше не ластились кошки, а соседский пес принимался лаять всякий раз, стоило зайти в подъезд. Адекватно реагировали на меня псы только на псарне, куда иногда я приезжала вместе с отцом убраться и выгулять деда. Папе казалась странной моя идея относиться к дедушке, что должно быть навсегда застрял в животном обличье из-за своего выбора, как к обычной собаке. Но у меня не было воспоминаний о Светозаре в ином обличье. В отличие от бабушки, я знала его только по фотографиям и считала, что он умер задолго до моего рождения, пока мне не открылся семейный секрет. Дедушка же был рад переменам. Если за радость, конечно, можно принять его виляние хвостом при виде меня и охотные совместные прогулки на поводке по лесу. Он менялся, когда мы с отцом приезжали. Оживал. Жизнь на псарне среди себе подобных плохо на нем отражалась. Большую часть времени он лежал в углу вольера, устроив свою громадную вытянутую морду на лапах и полусонно смотрел прямо перед собой, не проявляя никакого интереса к происходящему вокруг. И я могла его понять, ведь на территории, по заверениям тех, кто посменно следил за псарней, по большей части было тихо. Слабокровные вампиры обходили территорию Каримовых стороной, предпочитая проникать в город с юга, и мы с Костей предполагали, что все дело в близости к дому Смирновых. Нападавшим хватало ума пытаться выиграть больше времени, не идя напролом к первой же линии защиты к Сертоне. Лесную тишину нарушило тихое урчание мотора. Издалека стремительно приближалась машина, и звук ее двигателя становился все громче. Вскоре из-за поворота показался знакомый седан, и я взмолилась всем известным богам, чтобы за рулем оказался не Стас. Но по закону подлости это был, конечно же, он. Приметив меня, водитель сбросил скорость, и машина вильнула на обочину, а затем остановилась. Стекло у водительского сиденья с мягким жужжанием опустилось, и из-за него показалось лицо Стаса в темных солнцезащитных очках. Я остановилась и посмотрела на него с немым вопросом, как бы интересуясь, почему он не проехал дальше. «СПА-центр в другой стороне». Не снимая руку с руля, он вытянул вперед один палец, указывая направление. «Я знаю, спасибо». Получив от меня короткий ответ, Стас растерялся и после небольшой паузы спросил. «Подбросить?» Я замотала головой. «Далеко отсюда до автобусной остановки?» «Она-то тебе зачем?» Я цокнула, удивляясь нелепости вопроса. «Чтобы сесть на автобус, разумеется». «И поехать куда?» «В магазин». Что Артур все чипсы и орешки в номерах на этаже уже прикончил? Я удивилась. «Откуда ты?» «Диана сказала, что вы ночью все вместе смотрели кино». «Так она все же проснулась». Я расстроилась. Нужно было все же побольше ребят потормошить, и тогда мы бы наверняка уже вместе с Дианой на машине съездили за краской для волос и вернулись обратно. «Ну, проснулась, это грубо сказано. У всей семьи сегодня в планах валяться и набираться сил, кроме меня». «А у тебя сегодня что в планах?» Стас пожал плечами и с какой-то подозрительной улыбкой посмотрел на дорогу. «Такие же, как у тебя, вероятно». «Хо, то есть ты, как и я, собираешься пройти еще километр или два без связи в поисках дурацкой автобусной остановки в глуши, чтобы кое-как добраться до ближайшего супермаркета, убив на это минимум час, купить краску для волос, а затем спасти свою подругу от позора или, наоборот, сделать еще хуже?» «С момента спасения давай поподробнее». Я устало вздохнула. Даша решила перед выпускным волосы осветлить и превратилась в ярко-желтого цыпленка. «Хоу!» – поморщившись, отреагировал Стас. «Она решила сама покраситься? Перед выпускным?» «Давай скажем ей спасибо, что покраситься, а не подстричься». «Спасибо!» – он усмехнулся. «Давай, запрыгивай!» Стас перегнулся через сиденье и открыл пассажирскую дверь сбоку от себя. Я опрометчиво сделала шаг вперед, понимая, что на машине доберусь в магазин куда быстрее, и в то же время почувствовала сопротивление. Что если он заведет по пути разговор о нас? Знание, которое как воздух было мне нужно. Знание, которое могло меня разрушить вновь или спасти. «Так ты знаешь, где остановка?» – спросила я, не решаясь сесть в машину. Стас посмотрел на меня, хмурясь из-под очков. «Нет, да и зачем мне?» – он похлопал по рулю. «Садись уже, отвезу, куда скажешь». «Даже просто на остановку?» Стас тяжело вздохнул и вымученным тоном проговорил. «Сдался тебе этот автобус. Я же могу просто отвезти тебя в супермаркет и привезти обратно». «Не нужно. До остановки достаточно». «Не веди себя как ребенок». «Я и не веду себя как ребенок», – запротестовала я и случайно повысила голос. «Спасибо, что хотя бы ногой не топнула. С меня бы сталось». «Ой, Ли!» «Ну, конечно. Кондор объявился именно сейчас». Темный попутчик вальяжно развалился на капоте седана, подпирая голову одной когтистой лапой. На второй же он с интересом разглядывал острые, как шипы, окончания, словно проверяя, насколько хорошо ему сделали маникюр. Не исключено, что где-то по ту сторону вещественной и осязаемой ксертони действительно располагался салон, в котором так любил пропадать дух. Это бы объяснило, если не все его пропажи, то во всяком случае половину. «Ты упираешься и элементарно не даешь себе помочь». Я уже открыла рот, чтобы выдать заготовленный ответ, но Стас потряс в воздухе пальцем, будто хотел пригрозить. «И не надо опять заводить шарманку про личные границы, самостоятельность и что якобы все всегда решают за тебя». «Но так и есть». «Боже, ну почему ты всегда такая?» Он указал на всю меня, и я машинально сделала шаг назад. «Подумай о том, что я сейчас пытаюсь помочь не тебе, а Даше, и, вероятно, Виолетте, которая ее утешает». «С чего ты это взял?» «Если бы Виолетта не утирала сейчас слезы Даши, то ее машина бы уже пролетела мимо нас, держа путь за краской, и успела мелькнуть обратно, пока мы с тобой говорим». Я насупилась, понимая, что Стас прав, но, черт возьми, как же я не хотела садиться в машину». Взяв себя в руки и несколько раз повторив про себя, что делаю это не ради себя, а ради Даши, я обошла автомобиль и села рядом со Стасом. Стоило мне захлопнуть дверь, как машина тронулась. «Эй!» – возмущенно воскликнула я. «Я даже не успела пристегнуться!» Стас отмахнулся от меня, глядя на дорогу и ища, где развернуться. «Как будто ремень тебе очень нужен!» Довольный, он улыбнулся так, что на щеках проступили знакомые ямочки. «Нет ни одного оборотня, который бы умер в автокатастрофе, а вампира и подавно». Буравя Стаса взглядом, я демонстративно оттянула посильнее ремень, чтобы он точно увидел, что я намеревалась сделать, и пристегнулась. «Если ты хочешь, чтобы из супермаркета я вернулась с тобой, пристегнись немедленно». «Да, госпожа», — с напускной серьезностью ответил он, но вскоре не выдержал и рассмеялся в голос. Машина вильнула на обочину, и когда Стас наконец выполнил мою просьбу, мы тронулись вновь. «Вбей адрес магазина в навигатор», — – попросил Стас и открыл на экране автомобиля клавиатуру ввода. Мои пальцы послушно забегали по сенсору, и уже скоро заставка на экране сменилась на карту с жирной салатовой линией предстоящего пути. «Пишет, за 30 минут доедем». «Супер!» За все время, что мы петляли по монотонной дороге, где лес окружал нас по обе стороны, навстречу нам не попался ни один автомобиль. Уже на выезде с лесной дороги Стас притормозил, проверяя на всякий случай, нет ли встречных машин, и без каких-либо проблем выехал на новую дорогу. Периодически на пути нам встречались указатели к небольшим поселкам и садовым товариществам, намекая на присутствующую жизнь, но она, как и прежде, оставалась только теоретической. Хоть бы один автомобиль мимо пронесся, честное слово. Понимание, что за прошедшие 10 минут мы были единственными, кто выбрал этот путь, щекотало и без того расшатанные нервы. «Может, радио включим?» – предложила я, надеясь выбраться из гнетущей тишины, которая только усугубляла мою тревогу. «Может», – кивнул Стас. «А может, поговорим?» «О чем?» Стас отнял руку от руля и сделал пригласительный жест. «Предлагай тему». «Любую?» Он кивнул, и я почувствовала, как стены ловушки уже готовились обрушиться на меня. «Куда вы ездили вчера с отцом?» Брови Стаса подскочили. «Вау! То есть тебе куда интереснее узнать, где я был с отцом, а не обсудить то, что произошло между нами вчера?» «Я этого не говорила». «Я тоже, знаешь, много чего не говорил. Однако это никогда не мешало тебе бросить пару-тройку обвинений на мой счет». «Просто я хорошо тебя знаю». Он задумчиво смотрел на дорогу, закусывая край губы, точно взвешивая, так ли это на самом деле. «Думаешь? Тогда скажи мне вот что, как у меня дела?» Вопрос застал меня врасплох. «Как у тебя дела?» «Ну да, раз ты так хорошо меня знаешь, расскажи». Я потупилась, не понимая, что Стас хотел от меня услышать. «Хорошо?» Впервые в жизни заикнулась я, и щеки обдало жаром от неловкости происходящего. Стас прыснул и сильнее обхватил руль. «Ладно», — сказал он, заканчивая мои мучения. «Проехали. Отец просто решил заранее сделать мне подарок на день рождения, раз сегодня будет недоступен». «А когда оно у тебя?» «Ты мне скажи, мисс, просто я хорошо тебя знаю». «Только не говори, что сегодня». «Как скажешь». Знакомая самодовольная улыбка вернулась на его лицо. «Не буду». «Что, действительно сегодня?» «Ты вроде просила не говорить». Я не выдержала и принялась колотить Стаса в плечо, отчего он тут же ойкнул. «Да потише ты, я же машину веду». Пусть замечание и звучало серьезно, на лице у него по-прежнему была улыбка. «Прости». Опомнилась я и откинулась в кресле, сложив руки на груди, чтобы не вытворить еще чего-нибудь. Неужели у него правда сегодня день рождения? Теряясь в догадках, я решила оставить этот вопрос, пока не сделала еще хуже, а позднее уточнить у Дианы. В конце концов, даже если я и не могла рассчитывать на нечто большое, серьезное со Стасом, он был мне дорог и близок, вот только я упрямо продолжала отталкивать его от себя, боясь лишний раз обжечься. Какая-то часть меня по-своему сожалела о том, что между нами произошло. Не так, конечно, как если бы зверь вырвался наружу в душевой и разорвал Стаса, но мне будто дали надкусить большой и безумно ароматный бургер, сочащийся соусом и расплавленным сыром, а дав распробовать, отложили в сторону, велев никогда больше не притрагиваться. Попробовав раз, отказаться от Стаса было чертовски сложно. Даже сейчас я не могла перестать разглядывать его губы, подмечать, как и почему он улыбнулся, и запоминать эти ямочки на его щеках, как предвестники искреннего смеха. Достаточно Стасу только попросить, и я, не раздумывая, бросилась бы к нему в объятия, твердя себе под нос, что каждая возможность может быть последней. Мне было невозможно им надышаться, как утопающий. Он мой личный сорт аконита. В современной мифологии аконит считается ядом для оборотней. Согласно греческой мифологии, аконит возник, когда Геракл вывел Цербера из царства Аида. Ослепленный солнцем, Цербер вырывался, и ядовитая слюна, упавшая на землю, породила эти растения. Название аконитум связано с городом Акони, рядом с которым, по легенде, это произошло. Конец примечания. И чтобы спасти себя, лучшее, что я могла сделать, это растягивать дистанцию между нами на сотни километров. Хотя бы в своей голове. Мне не верилось во взаимные чувства даже после того, что произошло вчера. И все же, даже если сердцем я верила, что шанс на это есть, умом понимала, Стас не задержится в Ксертоне. Тем более вряд ли вернется, если поступит в Москву. Сначала он начнет обещать приезжать на каждые каникулы и семейные праздники вроде дней рождений. В первый год это будет довольно легко, пока не начались профильные предметы, а за ними и практика. Постепенно свободного времени станет совсем мало, да и Москва будет манить своими возможностями, людьми и открытиями. Стас ведь так любит искусство и в особенности живопись. Окажется, что рядом с ним постоянно проходят новые выставки, мероприятия. Жизнь сама, как буйное течение, подхватит его и понесет в бескрайний океан возможностей, качая по волнам и обещая, что скоро за линией горизонта обязательно покажется край. А Стас с радостью обманется, продолжая наблюдать, куда его несет поток. Я порадуюсь за него потом, через много лет, когда мы случайно вновь встретимся, а он не состарится ни на день. Моя же жизнь навсегда останется связанной с папой, мамой, Ксертонью и ее обитателями. Буду оберегать сон одних и тайны других. Меня не тяготил этот выбор. Чувство долга по-своему наполняло и придавало жизни смысл, но в то же время сама мысль потерять Стаса отравляла остатки светлого внутри, заставляя чувствовать лишь горечь. Мне бы наступить себе на сердце, оттолкнуть Стаса еще сильнее, но этот чертов страх хоть как-то все выяснить и определить заставлял меня сидеть здесь, в машине, и бояться любого развития разговора. Я так хотела узнать правду, и в то же время неведение будто ставило запятую каждый раз после нового предложения, намекая, что наша жизнь не так уж и определена, а значит, не безнадежна. «Мы ездили к нотариусу», — Стас вновь заговорил. «Отец переписал на меня дом». «Щедрый подарок с его стороны». «И довольно странный, не находишь? Для существа, что живет вечно, отписать с себя фамильный дом — довольно странная затея. Не то чтобы я неблагодарен или еще что». Выехав на трассу, Стас добавил газу. «Просто не ожидал». От скорости спину вжало в кресло. «Ты можешь ехать чуть помедленнее?» «Для чего?» Он провел рукой над приборной панелью. «Здесь же почти никого. Дороги летом пусты, как у меня сейчас в желудке». «Можем по пути перекусить», — предложила я, понимая, что сама давно не ела ничего существенного. Орешки и чипсы ночью, конечно же, не считались. «Разве мы не торопимся?» «Торопимся, конечно, но в супермаркете же есть продукты». «И где мы с тобой из них будем что-то готовить?» Я усмехнулась. «Как насчет молочного коктейля, банана? Разве это не еда? А для готовности один всего лишь нужно встряхнуть, а с другого стянуть кожицу». Стас закивал в такт тихой музыки, что играла все это время в салоне. «Звучит неплохо, но это все холодное, а хочется горячего». «Да ладно, до обеда в спа-центре всего ничего осталось». «Если успеем обратно», — верно подметил он. «А это вряд ли удастся, если продолжим ползти, как улитки». «Ладно, больше не буду просить ехать помедленнее», — уговорил. Когда мы бродили по лабиринту стеллажей, заваленных всевозможными крупами, хозяйственными средствами и сладостями, в поисках стенда с красками для волос, я много размышляла над неожиданным подарком Стасу от Владимира. Мне тоже казалась странной идея, что вечный, чьи дети в обозримом будущем упорхнут кто куда, откажется от знакового места в Ксертоне легко, без лишних просьб. Владимир ничего не делал просто так. И внутренняя настороженность от услышанной новости буквально кричала в голове не своим голосом, что нужно ждать беды. Но вот какой, и могли бы мы ее предотвратить? Ответа не приходило. «Знаешь, а ты ведь первый сын Владимира». «И что?» Стас присел на корточки и принялся рассматривать чипсы на самом нижнем ряду. «Может, он решил переписать его именно на тебя, как на своего наследника? Ну, знаешь, тому, на чьи плечи ляжет защита Ксертони после него». Стас повернулся ко мне с таким видом, будто я сморозила очередную глупость. «Удобно получается, если вывернуть все таким образом, даже с налетом чести». Он усмехнулся и слегка повел плечом, будто отбрасывая сложившуюся в голове картинку. «Блудный сын, что собирается уехать из Ксертони и поучиться в другом городе, обязательно должен почувствовать вину из-за надежд, которые на него возложили, а он их не оправдал». «Владимир сильно расстроился, когда узнал твои планы, да?» Я бы сказал, он никак не отреагировал. Спокойно выслушал, похлопал по плечу и сказал, что ему пора в больницу. Стас поднялся, прихватив с собой ярко-салатовый пакет с чипсами. «Знаешь, последнее время он будто нас всех избегает. Кроме Макса, разумеется». «Макс все так же у него на побегушках?» «Мы пошли вдоль очередного ряда». «Не сказал бы. Кажется, случившееся с тобой сильно поменяло отношение Макса к делам отца. Знаешь, он ведь чувствует себя виноватым». «Макс-то почему?» – искренне удивилась я. «В отличие от вашего отца, он-то как раз помог мне. Не знаю, что было бы, если бы он не снял с Кондора проклятие». «То в форме змеи, да?» Я кивнула и постаралась внимательнее рассматривать полки, думая, что было бы неплохо привезти с собой в спа-комплекс. Но на голодный желудок это довольно трудная задача. Глаза разбегались от изобилия товаров в супермаркете. Хотелось взять всего по чуть-чуть, но я прекрасно понимала, что так я не съем и половину купленного. Впрочем, мне на помощь всегда готов прийти Артур. Мама до сих пор не понимает его природу. А Кондор что на этот счет говорит? Я устало выдохнула. Но почему все вокруг считали Кондора каким-то добрым дядюшкой, у которого всегда найдется объяснение на любой вопрос и пара карамелек в кармане про запас, на случай, если ты сильно загрустил? Если бы Кондора видели другие, давно бы поняли, с кем мне приходится иметь дело каждый день. И ведь от него никуда не спрятаться, не скрыться. Он всегда со мной, хочу я этого или нет. «Без тебя не было бы меня», – зловещим тоном почти на ухо сказал дух. От неожиданности я подскочила и случайно задела локтем пластиковую бутылку с газировкой. Та накренилась, а затем полетела с полки вниз, но Стас успел перехватить ее раньше, чем дно коснулось пола. «Дай угадаю, отвлеклась на Кондора?» «Как ты понял?» «Это несложно. Ты всегда резко уходишь в себя и забываешь, что последнее у тебя спросили, если кто-то недавно его упомянул». «На самом деле он объявляется чаще». Я нашла глазами своего темного попутчика, который со скучающим видом стоял через несколько рядов от нас и беззаботно подбрасывал яблоко. Надеюсь, оно не было настоящим с прилавка, а просто иллюзией, иначе мне искренне жаль бедных посетителей магазина, которые видят странно левитирующий в воздухе фрукт. Обернувшись и посмотрев по сторонам, я заметила, что вокруг спокойно. Никто не падал в обморок и не хватался за сердце. Вот и славно. Порой реальность довольно трудно отличить от иллюзии, когда твоя жизнь – то, что другие считают вымыслом. «Знаешь, мне хочется верить, что Владимир просто видит в тебе продолжение наследия Ольги. Он любил ее, пусть проявление его чувства и могло казаться странным». «Настолько странным, что отец согласился обречь ее на смерть», – с презрением продолжил Стас, обращаясь скорее к собственным мыслям, чем требуя от меня доказать обратное. Когда разговор зашел о матери Стаса, пусть и приемной, он заметно поник, и я успела пожалеть, что озвучила свое предположение. Слова, которые предназначались для утешения, напомнили ему о его горе. Мне трудно было понять поступок Ольги. Желать стать человеком, когда за твоей спиной пятеро воспитанников, рассчитывающих на опору родителя длиною в вечность. Стабильность семьи Смирновых оказалась иллюзорной. Они лишились той, кого, казалось, никто и никогда не сможет у них отнять. «Как, наверное, хорошо считать, что рядом с тобой всегда, век за веком, будет кто-то родной. Не замечать, как постепенно родители стареют, а их здоровье ухудшается. Никакой постепенно закрадывающейся в волосы седины, никаких новых морщин на лбу, а вслед за ними бесчетных визитов к врачу, где каждый раз на неудобном стуле ждешь диагноза, надеясь, что он не станет точкой невозврата. Должно быть, это чертовски страшно, узнать, что твое тело медленно гибнет, перечеркивая все запланированное и руша мечты. Еще страшнее, когда первым сдается не тело, а разум. Болезнь нежно берет не старого еще человека под руку и обманом уводит вглубь лабиринта. Дни начинают путаться, а все до боли знакомые лица становятся чужими. Человек становится невыносимо подозрительным, видя во всех зло, и медленно окунается в пучины безумия. Постепенно затихает внутренний голос, который устает твердить, что все обязательно наладится. Меня пугало это в старении. Однако Ольга, живя так долго среди людей и зная наверняка больше меня о всевозможных исходах, решила рискнуть. До какой же степени та, что была рождена вампиром, хотела узнать, каково это – быть человеком, раз согласилась уплатить столь немыслимую цену за, вероятно, худшие стороны людского бытия, перед которыми даже продвинутая медицина бессильна. «Смотри!» – Стас похлопал меня по плечу, привлекая внимание. «Вот нужный стеллаж!» Я посмотрела в указанную им сторону и увидела край нужной витрины, где плотными рядами стояли коробочки с краской для волос. Сверху располагались, судя по изображениям на упаковке, осветляющие составы. Похоже, и Даша использовала, вызвав сегодняшнюю катастрофу. Подойдя ближе к полкам, я принялась искать нужный оттенок, пытаясь представить, какой бы подошел лучше. Стас молча наблюдал со стороны, стараясь не отвлекать меня от размышлений. «Думаю, это подойдет», – наконец сказала я и вытянула выбранную упаковку. Немного подумав еще, я стала переживать, что нам может не хватить одной, чтобы хорошенько прокрасить волосы Даши, и выудила про запас вторую. Прижимая к груди добычу, я подошла к Стасу, который в это время крутил в руках замысловатую заколку для волос. «Красивая», – проговорила я, подойдя поближе. «Как считаешь?» – он протянул мне ее, вертя в руке, показывая с разных сторон. «Может, взять для Даши? Ну так, поднять ей немного настроение». «Не думаю, что его сейчас вообще может что-то поднять, но почему бы и нет, ей будет приятно». Стас кивнул и положил заколку к другим покупкам в корзину, которую нес, и я впервые за все время посмотрела на него по-другому, по-новому. Талант Стаса проявлять к другим сочувствие состоял из подобных мелочей. В том, чтобы помочь донести вещи, когда не хватает рук, подвести и подогреть какао, когда внутри гуляют ветра, а на душе тоскливо. Внутри пронеслось каждое мгновение, когда Стас стремился мне помочь или позаботиться обо мне, а я встречала его упреками, сама не зная, что и кому хотела доказать. Меня так достала душащая опека Кости, и, видимо, в какой-то момент я решила показать зубы в ответ на протянутую руку, которая лишь стремилась погладить. Стало так стыдно за все. За каждый раз, когда я огрызалась и принималась качать права, хотя Стас никогда и ничего плохого мне не сделал. Мы прошли на кассу и выложили на подвижную ленту все свои покупки. Я улыбнулась, когда увидела, как Стас пробивает также связку бананов и пару питьевых молочных йогуртов. Когда кассир озвучила стоимость покупок, Станислав обернулся ко мне, вытянул из кошелька банковскую карту и показал, будто спрашивая разрешения, и, должно быть, впервые в жизни я не стала брыкаться, а просто сказала ему спасибо в ответ. Обратно в машину мы шли молча. Стас красиво и с чувством насвистывал незнакомую мне мелодию, легкой походкой ступая впереди меня. Казалось, его настроение быстро оттаяло после упоминания матери, и я была рада видеть Стаса вновь таким простым и настоящим. Ветер играл с его немного отросшей челкой. Должно быть, он настолько спешил назад, в сад Эдельвейсов, что даже не стал делать привычную слегка топорщащуюся укладку. В свете летнего солнца его волосы отдавали благородным медным оттенком. К ним так и хотелось прикоснуться, ощутить их мягкость и тепло, уловить знакомые ноты леса и пряностей, которые вплелись давно в запах кожи Стаса и стали родными. Я буду скучать по этому странному парню, что ворвался в мою жизнь и стал первым, кто рассказал мне правду о темной изнанке Ксертони, частью которой я теперь являлась. Связанные тонкой, но прочной, как сталь, нитью, мы оставили след в жизни друг друга. Он был рядом со мной в моих первых метаморфозах и помогал мне справиться с обидой и болью, часто ценой своего хорошего настроения. Я же оставалась со Стасом, даже когда вокруг не оставалось никого. Видела его слабость, в то время как другие закрывали глаза и не отворачивалась. Задние габаритные огни машины мигнули, и Стас закинул в багажник седана пакет с нашими покупками. Затем он обошел автомобиль и галантно распахнул передо мной дверь пассажирского сиденья, приглашая внутрь. Привычка едва не взяла надо мной верх, и я чуть не огрызнулась в очередной раз, но сделала над собой усилие. «Я не стану портить наши последние дни вместе». «Лучшее, что я могу сделать на прощание, это создать новые воспоминания, которые будут согревать меня следующей зимой, когда большая часть семьи Смирновых разъедется и город накроет темной пеленой. Проблемы волков останутся теми же, если не хуже, когда с земли уйдут наследные вампиры, и именно моей семье предстоит хранить покой Ксертони до той поры, пока ветер не переменится или сами мы не проиграем под натиском толп новообращенных слабокровных. Я улыбнулась и села в машину. Стас забрался на водительское сиденье и, наконец, снял солнцезащитные очки. Под глазами у него залегли темные круги, будто последние несколько дней он не спал, и все же даже они не смогли уменьшить его природную красоту. «Ты как-то совсем притихла», — начал он с интересом, разглядывая мое лицо. «Что-то случилось?» «Сейчас или никогда, Ася?» Кондор расплетал клубок противоречий в моей голове намного лучше и оперативнее, чем я сама. И в первый раз в жизни я доверилась своему темному попутчику в моменте, импульсивно и быстро. Я подалась вперед, пока не передумала, и тело не сковало страхом. Мои губы легко нашли его и замерли, выжидая, оттолкнет меня Стас или нет. И это секундное промедление показалось настоящей пыткой. Теплая ладонь легла на мою щеку и скользнула дальше, обхватив затылок и лишая возможности отступить. Стас требовательно и в то же время с подчеркнутой нежностью целовал меня, и я задыхалась в омуте чувств, которые волнами накрывали, поднимаясь от низа живота к самому сердцу. Если бы рычаг коробки передач не разделял нас, наши тела уже слились бы воедино. Свободная рука Стаса скользнула к моим ногам, пальцы медленно вырисовывали узоры на моем колене, вызывая внутри легкую дрожь удовольствия, которую я раньше представить себе не могла. Боже, вот бы так было всегда! Мне так хотелось к нему прикоснуться, так хотелось тоже достать до струн его души, что я не смогла себе отказать. Ладонь легла на грудь Стаса, и я почувствовала, как бешено бьется его сердце. Он тяжело дышал, но не мог найти в себе сил от меня оторваться, а я продала бы сейчас душу за то, чтобы навсегда замереть в этом моменте. И плевать, что мы были внутри автомобиля посреди парковки неизвестно где. Для меня существовал только Стас. И несмотря на то, что я уже знала медовый привкус его губ, знала каждый сантиметр его тела лучше, чем своего, именно в этот миг для меня все произошло в первый раз по-настоящему, честно и искренне, пылко и обжигающе от всех несказанных друг другу слов, которые просились наружу. Я любила его из-за того, кем он был, а не кем казался. Не из-за денег его семьи, не из-за статуса, не из-за того, что рядом с ним в глазах других кто угодно превращался в звезду. Он не был для меня трофеем. И если из-за чувств к нему мне гореть в аду, пусть будет так. Он нужен мне как воздух, которого чертовски мало стало в салоне авто, настолько, что, несмотря на лето за окнами, стекла будто обдало паром. Полупрозрачная пелена скрывала нас от любопытных глаз, и даже если бы этого не произошло, мне было все равно. Были только он да я вместе. И ничто не отнимет нас друг у друга на ближайший час. Умолять о вечности я судьбу не стану. Она сурова к мольбам просящих, поэтому я беру то, чего отчаянно хочу, живя одним моментом, сейчас. Моментом, в который глаза Стаса темнеют, когда он нависает надо мной, а мою кожу приятно холодит кожаная обивка салона. Я еле дышу, и все же счастливее, чем сейчас, вряд ли когда-нибудь стану. Он смотрел на меня так, будто пытался запомнить каждую клеточку тела. Его пальцы следовали за взглядом, запоминая каждый сантиметр на ощупь. Он целиком и полностью был здесь со мной, телом и душой. Стас обращался со мной осторожно, будто я была хрупкой, как хрусталь. Секундная боль сменилась новой волной любви, которая уже растекалась по жилам ярким узнаванием. В моем чувстве к Стасу, что казалось и без того было огромным, открылись такие грани, о которых я раньше и не подозревала. Мотив нашей близости строчка за строчкой отпечатывался сладкой мелодией, ускоряющей темп в нотной тетради наших тел. Все было не так, как в прошлый раз, иначе. Сейчас я по-настоящему чувствовала себя собой и была целиком наполнена ярким огнем, что растекался с каждым ударом сердца, затмевая рассудок. Наши души плясали в жарком пламени, цепляясь друг за друга, точно стараясь балансировать на узкой доске, под которой уже разинула пасть тьма. Достаточно оступиться, и счастью конец. Но вместо горького финала нас ждала вершина наслаждения.